Глава 7. Бал. Вчера у Марка закончилось без 25, а сегодня наступило еще через 7 минут. Времени хватило, чтобы выпить чашку кофе и отдать распоряжение о начале оцепления. В этот раз было принято решение перекрыть доступ во дворец за 15 часов до начала празднования. Телепортисты ордена начали скрытно перебрасывать воинов в дворцовый сад. Внутри охрану будут нести гвардейцы короля и маги. Каждый бал был для Марк головной болью. А уж сейчас, когда заговорщики не найдены, головной боли добавился зубовный скрежет. Подчиненные старательно избегали встречи с магистром. Даже оба кардинала предпочитали общаться по защищенной линии, нежели выслушивать рычания и очередные указания. Но он все же успел созвониться с сеньорой Лючией и попросить ее прислать в замок Химер самое дорогое платье и все, что требуется девушке для бала. Вкус у хозяйки элитного и популярного салона Марк доверял. Она одевала всю королевскую семью и прекрасно знала, какое платье будет сочетаться с синим мундиром его величества, чтобы ему кошмары снились. Марку казалось, что он стер несколько миллиметров зубов, ревнуя Лорен к кузену и к молодому ворону. Да еще времени не было встретиться с ней днем, чтобы сказать, что он ее любит. Просто поцеловать, обнять, вдохнуть аромат ее тела. Ночью он не выдержал, забежал домой буквально на несколько минут, чтобы полюбоваться на спящую Лорен и навестить детей. «Магистр!» — в кабинет заглянул секретарь. «Кардинал Аманда исчез!» «Что?» — Марк не сразу понял, о чем речь. «Куда исчез?» «Кабинет был заперт изнутри. Телефоны лежат на столе. Кошелек и документы тоже. Дона Аманда в цитадели нет». «Что за ерунда?» Устроить шутку со своим похищением было в духе Аманды, но не в день же королевского бала. Все же граф Рико Монтес не зря занимал свой пост и прекрасно понимал, когда шутки неуместны. А значит, его секретарь разводит руками. Час назад кардинал приказал, чтобы его не беспокоили. С тех пор он не отвечал на звонки и внутреннюю связь. Когда забили тревогу и вскрыли дверь, в кабинете его не оказалось. «Счета ордена проверили?» Как бы Марк не доверял Аманде, а мысли о краже пришли в голову первыми. Секретарь побледнел и тут же начал звонить в банк. «Скажи, чтобы они медленно сменили все пароли, закрыли доступ всем, кроме меня». Секретарь, не прекращая разговора, кивнул, давая понять, что услышал. Марк прислушался и ничего не понял. Собеседники общались с зашифрованными фразами. «Объяви кардинала в розыск, но сделай это тихо, чтобы не было утечки. И пригласи ко мне генерала Линь и Диего». «Ну и куда ты подевался, скользкий друг?» Марк откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Если кардинала похитили, то где требования похитителей? Да это бессмысленно. Орден не ведет переговоров с преступниками. Никогда. Без исключений. И всегда мстит за смерть своих людей. Жестко мстит. Если же Аманда затеяла очередную интригу, то Марк лично собственными руками вздернет его на крюк». Диего и генерал Линь пришли одновременно. Генерал возглавлял силовиков ордена, немногочисленное элитное подразделение воинов экстракласса. Он невозмутимо выслушал Марка, кивнул и вышел, не сказав ни слова. «Я знаю, как Аманда покинул цитадель», — тихо произнес хмурый Диего. «Сегодня из церкви Единого должны были приехать за книгами. Время визита было согласовано заранее, поэтому охрана спокойно выпустила двух монахов с ящиком». «Не проверив?» «Проверили. В ящике лежали книги. Но, похоже, под книгами было второе дно. Как узнали, что это самозванцы?» «Только что приехали монахи из церкви. За книгами». Марк тихо выругался. «Мои люди нашли амулеты Аманды у него в сейфе. Он снял их добровольно. Думаю, нужно подключать некромантов». Марк внимательно посмотрел на графа. «Уверен, что он мертв?» «Да, уже мертв. Я чувствую». «Прикажи магам заняться. И, Диего, будь осторожен. Я не могу понять мотивов убийцы. Зачем убивать Аманду? Он опять куда-то влез. Возможно, после разоблачения мастера гипноза Аманду посчитали лишним звеном. А, быть может, это демонстрация силы? Убрать кардинала прямо на его рабочем месте, в здании, полном людей. Для этого нужно быть или наглецом, или очень уверенным в своих силах человеком. Аманда не подпустил бы к себе незнакомца, а значит, враг очень близко. «Но какие у него цели?» — Марк потер глаза. «Диего, все это бессмысленно. Пост казначея недостоин таких жертв. Может, это личная месть? У Аманды было много врагов. Хорошо бы. А пока прикажи приставить охрану к твоему любовнику. Если это все же война против нас, они могут попробовать добраться до тебя через него. В замок Химер тоже отправят людей? Не стоит», — жестко усмехнулся Марк. «Замок сможет за себя постоять. Но Лорен гуляет по городу с вороном. Я его когда-нибудь убью», — просто констатируя факт, произнес магистр. «Проводишь мою девочку на бал? Мне придется прибыть во дворец раньше. Хорошо, хоть за Рут не нужно заезжать, поскольку она в свите принцессы. И, Диего, направь на поиски Аманды всех свободных людей. Его нужно найти. Может быть, ты ошибаешься, и он еще жив». Диего грустно улыбнулся и, поклонившись, вышел. «Не ходи без охраны!» Марк побарабанил пальцами по столешнице, старательно загоняя эмоции вглубь сознания. «Нельзя расслабляться, впереди тяжелый день. Но когда все закончится, он возьмет любимую детей, и они весь день проведут на море. Ведьмин, ублюдок! Как ты мог позволить убить себя?» произнес Марк в пустоту и позвонил секретарю. «Кофе, последние сводки, отчеты, и через 2 часа машину к подъезду. Я поеду домой». «Бабушка, у меня все хорошо, просто отлично. И есть куча новостей. Я теперь буду работать здесь, в городе, в очень солидном и престижном месте. Не переживай, у меня все замечательно. Я тебе все-все расскажу. Я приеду через несколько дней. Ой, не начинай, прошу тебя. Я хорошо кушаю. Нет, меня никто не обижает. Да, деньги у меня есть. Мне жалование дали. Какое? Я пока не знаю. И, ба, я, похоже, влюбилась. Нет, он не проходимец. Очень приличный мужчина. Да, старше. Хорошо, я буду одеваться тепло, не буду позволять лишнего до свадьбы. И я тебя люблю». Лорен положила трубку и шумно выдохнула. «Ну что?» — с требовательным любопытством Виви-сектора спросила Марта. «Да вроде ничего. Спокойно восприняла», — растерянно сообщила Лорен. Она ожидала от Ба больше вопросов. «А ты чего, как молодое вино?» Марта налила чай и села за стол напротив Лорен. «Кислая и бурлишь», — пояснила она свои слова. Лорен вздохнула и потянулась за своей чашкой. «Это из-за платья». Она обхватила чашку 2 руками, но пить не стала. «Ворон отказался ехать со мной за платьем для бала». «Погоди, Марк же купил для тебя наряд». «Купил», — уныло согласилась Лорен. «Но я хотела другое. Мы с Софией выбирали вчера. Это было так здорово — мечтать, представлять себя». Она хмуро посмотрела на свое отражение в чашке. «В другом платье». «Он даже не спросил меня, просто сам купил то, что ему нравится», — тихо закончила она. «Ну и чего ты не позвонила герцогу?» — задала Марта простой вопрос, шумно отхлебывая чай из большой красной чашки. Лорен подняла голову. «Неужели она не понимает?» «Как ты себе это представляешь? Я звоню мужчине и говорю, хочу такое-то платье. Отчего он должен мне его покупать? Я что, содержанка?» «А кто же?» — осведомились сзади. Лорен обернулась и увидела, как из стены выплывает призрак бабушки герцога. Изабелла поджала губы и презрительно бросила. «Ты спишь с моим внуком? Живешь в его доме? Он тебя одевает, кормит, содержит. Ты содержанка и есть, дорогуша. Смирись и радуйся, что герцог Кортис еще не выставил тебя за дверь. А теперь ты тут сидишь и жалуешься кухарке своего любовника, что тебя, бедную, обидели. Жалкое, душераздирающее зрелище. Ну что можно требовать от девицы, у которой даже нет приличного образования?» Лорен открыла рот, набрала воздух и промолчала. Призрак был прав. Кто она в этом доме? Даже не невеста. В уголках глаз собрались слезы, но Лорен сдержалась, расправила плечи и гордо подняла голову. «Мне жаль, сеньора, что вы умерли, не успев растратить весь свой яд», — холодно произнесла она. «Ничего, для тебя его хватит. Неужели ты думаешь, что если дети тебя приняли, наш мальчик женится на какой-то...» «Молчать!» От неожиданности Лорен вздрогнула и расплескала чай. Марта же спокойно продолжала прихлебывать из чашки, хитро посматривая на призрака. Герцог Кортис стоял, прислонившись к косяку, словно ангел возмездия, о которых так любили рассказывать церковники Единого. Скрещенные на груди руки, нахмуренные брови и алый блеск глаз довершали сходство. «Давно нужно было упокоить тебя, бабуля. Смерть не сделала тебя ни умнее, ни благороднее. Как была торговкой, так ею и осталась. Ты не посмеешь, уверена? Или предпочтешь остаться в коллекции Константина?» Призрак испуганно дернулся и растаял. «Давно нужно было ее развеять», — недовольно буркнула Марта, из-под лобья наблюдая за герцогом. «Торговкой?» — ошарашенно переспросила у нее Лорен. «Работала продавщицей в салоне готового платья. Там покойный герцог с ней познакомился. Ведьма. Соблазнила старика, да и выскочила за него замуж. Третья жена. Вообще-то она Марку не бабушка, а так. Просто еще одна жена дедушки. Маркушечка, кушать будешь?» Кухарка поднялась и, не дождавшись ответа, начала выставлять на стол тарелки. «Худющий стал, одни глаза горят. Руки помой да садись за стол, не возражай». Марк возмущенно фыркнул, но спорить с кухаркой посчитал вредным для кармы. Лорен тихонько сидела в уголке и чувствовала растерянность. Как себя вести? Что говорить? Дон ведь все слышал, сидит, молчит, хмурится, расстроенный чем-то. «Дон Марк», — робко произнесла она, — «у вас все хорошо?» «Аманда исчез. Мы думаем, он мертв». Марк подвинул к себе тарелку с супом и взял в руки ложку. «Марта, присмотри за детьми». «Мог бы и не напоминать. Ешь, ешь, не болтай, потом расскажешь». Герцог закатил глаза и вдруг озорно подмигнул Лорен. И от этого ей стало легче дышать, и сердце перестало замирать от дурного предчувствия. «Значит, он не сердится?» «Не сержусь», — Марк потянулся за булочками. «Прости меня. Обещаю, в следующий раз мы поедем в магазин вместе. Но сегодня сделай мне одолжение. Надень то платье, что прислала Лючия. Я хочу, чтобы ты блистала». Лорен глубоко вздохнула и тихо произнесла. «Дон Марк, может быть, мне стоит переехать домой?» «Деточка, что за глупости ты говоришь?» Марта с грохотом поставила на стол противень. «Здесь твой дом. Но призрак сеньора прав. Да и что люди подумают?» «Девочка моя». Герцог протянул руку и погладил Лорен по щеке. «Я ведь обещал тебе». Но Марта перебила его. «Марк, она права. Молодая, незамужняя девушка живет в замке привлекательного вдовца. Это нехорошо. Заключи с Лорен официальный договор по найму ее гувернанткой. И жалование положи, нечего скупиться». «Да не надо мне жалования. Я и так буду с детьми заниматься». Лорен возмущенно посмотрела на кухарку. «Сделай, как я говорю, мальчик», — Марта нежно провела по волосам герцога, и он согласно кивнул и тепло улыбнулся. «Спасибо, нянюшка. Ты, как всегда, права. Так мы сможем избежать ненужных сплетен». Он поднялся, поцеловал Марту в щеку и протянул притихшей Лорен руку. «Пойдем, я помогу тебе одеться. Или раздеться», — шепнул он ей на ухо, когда они вышли в коридор. «Я так соскучился, девочка моя». Марк не удержался, резко остановился и прижал Лорен к себе. «Каждый час без тебя тянется, как день». Он взял ее лицо в ладони, всмотрелся в сияющие глаза. «Что ты делаешь со мной, девочка?» «Я тоже скучала», — тихо шепнула Лорен. «А еще глупо обижалась из-за этого дурацкого платья и боялась, что вы, после того, что было, изменитесь, и наши отношения будут не такими, как раньше». «Глупышка». Марк нежно убрал прядь волос с девичьего лба и припал к желанным губам. нежно смакую каждое мгновение, но затем все настойчивее и настойчивее, покоряя, подчиняя, сминая, требуя ответа и получая его. Нет, это невыносимо. Он подхватил Лорен на руки, толкнув ногой первую же дверь, которая вела в небольшую гостевую комнату, захлопнул ее за собой и, не выпуская девушку из объятий, рухнул вместе с ней на узкую кровать. «Мы не опоздаем на бал?» — только и успела спросить Лорен, когда требовательные руки начали торопливо развязывать тесьму на платье. «К демонам бал!» — прорычал Марк, продолжая раздевать и беспорядочно целовать свою несопротивляющуюся добычу. «Всех к демонам! Без нас не начнут!» Он рванул с себя рубашку, и Лорен подумала, что действительно, ну его этот бал. В этот раз все было по-другому. Марк был неистовым, напористым, нетерпеливым. Его страсть, желание, несдержанность возбуждали сильнее нежных и медленных ласк. И Лорен сдалась сразу, отдаваясь полностью, до тихого стона вздоха, только сильнее желая этого мужчину. А когда все закончилось, Марк прижался к ней, зарывшись лицом в волосы, и проговорил. «Прости, я был груб». Говорить не хотелось, а еще больше не хотелось никуда идти. Всегда бы вот так лежать в объятиях и слушать тихий любимый голос, ощущать горячее тело рядом, вдыхать его запах. «Нужно собираться». Марк провел кончиками пальцев по ключице, поцеловал висок и со вздохом произнес. «Когда все это закончится, мы поедем к морю. Куда-нибудь безлюдное, тихое место. А сейчас поднимайся, красавица». Марк усмехнулся, подхватил Лорен на руки и вышел из комнаты. «Дон Марк!» — воскликнула она, моментально проснувшись. «Мы же голые!» «Не голые, а нагие!» — тоном учителя произнес Марк, стремительно шагая по коридору. «Мне лично стесняться нечего, у меня идеальное тело. А вы, сеньорита, стесняетесь? А вдруг нас увидят дети?» Лорен теснее прижалась к герцогу. «И что?» — удивился Марк. «Так неприлично?» «Девочка моя, неприлично подсматривать в замочную скважину». «Ваша светлость!» Из тени вышел Константин и пошел рядом. «Ваш мундир готов. Звонил Дон Диего. Просил передать, что заедет за сеньоритой за полчаса до бала». Лорен смущенно спрятала лицо на груди герцога, отгородившись волосами, как занавесью. «Отлично. Приготовь ванну. Может быть, холодный душ?» Марк задумчиво посмотрел на Лорен. «Боюсь, сеньорита мне этого не простит». «Я имел в виду вас, Дон». Константин позволил себе легкую улыбку. «Так заметно, что вы готовы к подвигам? Весьма». «Тогда холодный душ», — вздохнул Марк. Лорен про себя тихонько захихикала, ощущая в груди тепло и нежность. Марк лично помог надеть ей платье, застегнул бирюзовое ожерелье, ни на секунду не прекращая целовать шеи, плечи и оголенную спину. «Дон Марк», — со смехом отстранилась от него Лорен, — «щекотно. Садись, я уложу тебе волосы». Лорен села на стул и, не выдержав, задала давно мучающий ее вопрос. «Где вы научились делать женские прически?» «Девочка моя», — с легким смешком произнес Марк, — «у меня 3 дочери. Пришлось научиться». Лорен притихла, чувствуя, что герцог получает удовольствие от процесса. Он тоже молчал, но девушка ощущала, как их души слились воедино, и слова были лишними. «Ты очень красивая. Не понимаю, отчего тебе не нравится это платье?» «Потому что не я его выбрала», — тихо ответила Лорен, но посмотрела на герцога открыто и прямо. «Знаете, о чем я мечтаю? Я хочу быть достойной вас, чтобы вы мною гордились и чтобы относились как к равной, а не как к девочке из бедных кварталов. Я буду учиться, и вы поймете, что я не пустое место». «Девочка моя, я никогда так не думал». Марк поцеловал ее в плечо. «Я верю в тебя. Чем бы ты ни решила заняться, знай, я всегда на твоей стороне. Но пока тебе придется прислушиваться к моим советам», — тут же иронично добавил он. Лорен улыбнулась и согласно кивнула. Они стояли в гостиной напротив большого ростового зеркала в ожидании Диего. Лорен в голубом платье с поднятыми вверх волосами выглядела как истинная аристократка. Холодно, взросло, неприступно и отчужденно. Отражение Марка в черном строгом мундире только подчеркивала ее хрупкость и космическую недосягаемость. «Мы очень красивая пара», — улыбнулся Марк. «Я буду безумно ревновать тебя сегодня». «Я тоже», — шепнула Лорен. «Что вы задумали, Дон Марк?» Герцог недовольно дернул плечами, на его лицо набежала тень. «Просто доверься мне». «Как я могу доверять вам, когда вы не доверяете мне?» «Девочка моя, не начинай». Марк отвернулся к окну. «Проблемы должны решать мужчины, особенно проблемы личного характера. И давай на этом закончим». Лорен промолчала, но в груди поселился противный скребущий червячок. «А может быть, Рут права?» «Дон Марк, разве это личные проблемы, если стали пропадать ваши друзья?» — осторожно спросила она, касаясь герцога рукой. «Это другое. И не имеет отношения к Рут», — резко ответил Марк. «Это дела Ордена». «А если нет? И если это заговор против вас?» «Лорен, я разберусь». Девушка замолчала, понимая, что большего не добьется. Как же ей не хватало знаний. Умея она заглядывать в будущее или в прошлое, сумела бы помочь Марку. А вдруг на балу будут ясновидцы, и она сможет с ними поговорить. Диего прибыл, как и обещал, за полчаса до начала бала. «Привет, Монами!» Белоснежный костюм и мрачное уставшее выражение красивого лица. «Позволишь увести твоего кавалера на пару слов?» Лоран кивнула, и мужчины отошли к окну. «Мы его не нашли». «Тебе не кажется, что он мог подстроить все это специально?» Марк заложил руки за спину, пристально вглядываясь в глаза графа. «Если он замешан в заговоре, то мог». «Я уверен, что нет. Не хотел говорить, но после того, как мы раскрыли гипнотизера, я полностью считал Аманда». «Без санкции его величества. Не поставив в известность меня, ты провел глубокое сканирование гранд-графа?» Диего кивнул. «А если бы он сошел с ума?» «Я не мог рисковать. На кону жизнь Ортега». Аманда согласился. «Диего, ты мой друг, но...» «Я знаю, Монаме». Граф поднял на Марка спокойный взгляд. «Но это касается Ортега. Я должен был убедиться». Герцог глубоко вздохнул. «Угораздило тебя влюбиться в человека, который никогда не ответит взаимностью». Диего печально улыбнулся и развел руками. «Береги Лорен и следи за спиной. Что-то надвигается. И самое гадкое, мы даже не знаем, кто против нас играет». Глядя на Лорен, тихо произнес герцог. «Против тебя, мой друг». «Считаешь? Но граф Спенсер мертв». «Граф был всего лишь пешкой». «Думаю, ты не прав. Я до сих пор не могу понять, зачем они организовали нападение на принца. Но убийство Аманды — это уже вызов. Это может быть и вызов ордену, и королю. Раньше я подозревал церковь единого. Им выгодно мое смещение. Но сейчас, после исчезновения казначея, я начинаю сомневаться в своих выводах». «У меня нет доказательств, я просто чувствую». «А что говорит Лорен? У нее не было видения?» «Даже не смей», — зашипел герцог, хватая Диего за лацкан пиджака. «Даже не смей намекать ей. Ты же знаешь, как это может быть опасно для необученного ясновидца». «Я понял». Диего осторожно убрал руки герцога от своей шеи. «Мы с Лорен уйдем телепортом». «Я прибуду через 10 минут». Мужчины вернулись к девушке, которая с интересом рассматривала себя в зеркало. Лорен не верилась, что отражение — это она. Эта стройная девушка в умопомрачительном дорогом платье, в сверкающих украшениях, не могла быть ею. Слишком разительные перемены. Слишком быстро. «Боишься перемещаться?» — спросил Диего, предлагая ей руку. «Боюсь», — честно ответила Лорен и бросила на герцога встревоженный взгляд. «Диего поможет». Они подошли к телепорту. «Вдохни и закрой глаза». Диего обнял девушку за талию и шагнул в серебристый туман. «Как ты себя чувствуешь?» «Голова кружится». Лорен вцепилась в кардинала двумя руками. «Мы уже во дворце, Мономе», — терпеливо произнес мужчина. «Открой глаза». Лорен открыла глаза и сразу же столкнулась с холодным взглядом короля. «Спасибо, Диего. Приятного вечера, Ваше Величество». Кардинал поклонился и исчез за дверью. «Прошу». Король взмахнул рукой, приглашая Лорен следовать за собой. Они прошли через небольшую комнату и оказались в широком, ярко освещенном коридоре. «Надеюсь, ты понимаешь, что я пригласил тебя не просто так». Его Величество Ортега остановился и пристально посмотрел на девушку. «Я хочу защитить тебя от излишне пристального внимания женихов, коих будет не счесть. И хочу показать святошам, что ты находишься под моим личным покровительством». «Зачем?» — просто спросил Лорен, которая была очень далека от всех дворцовых интриг и тайн. «Что бы ты ни наделала глупостей и смогла дожить до вашей с Марком свадьбы», — чуть раздраженно ответил король. «Ты так уверена, что он на мне женится?» Более грустно, чем хотела, поинтересовалась Лорен. «Не уверен. Он что-то задумал. Даже я знаю только половину плана», — недовольно произнес король, подавая Лорен руку. «В этой половине он собирается спровоцировать на свадьбе скандал и отказаться от невесты. Но что-то мне говорит, что это не все. Ну и в свете исчезновения казначея ордена все может оказаться не таким, как представляется». «Так запретите ему, ваше величество», — импульсивно воскликнул Лорен. «Он ведь рискует». «У магистра все под контролем. А теперь будь добра, вести себя подобающе моей спутнице. Или понравилось лечить спину своего возлюбленного?» «Ну, вы и язва, ваше величество», — прошептал Лорен, опуская руку на предложенное предплечье. «Еще какая?» — улыбнулся король. «Его величество Ортега Карлос IV де Бурбон в сопровождении баронессы Кастро де Вега!» — прокричал распорядитель, и дверь распахнулась. «Де Вега — небольшое поместье, подаренное тебе к титулу», — тихо произнес король, улыбаясь подданным. «Не робей». Это не сложнее, чем сдавать экзамен по культурологии профессору Симовой. У этой сеньоры никто не мог сдать с первого раза. Да и с третьего тоже мало кому удавалось. Зато после нее уже ничего не было страшно. К удивлению Лорен, людей оказалось немного, человек 40. Принцесса в окружении фрейлин стояла посреди зала, а рядом с ней застыл стройный юноша в черном мундире без опознавательных знаков. Лорен не сразу узнала Морена, а когда узнала, не смогла сдержать улыбку. Парень причесался, пригладил гелем волосы, начистил ботинки и выглядел при этом очень несчастным. «Это твой учитель?» — его величество кивнул на ворона. «Да, это он. Слишком у него физиономия хитрая». Лорен согласно кивнула, но больше ни о чем подумать не успела. К ним постоянно подходили. Приходилось дежурно улыбаться, здороваться, благодарить за поздравления, односложно отвечать на вопросы о погоде, о самочувствии, о планах. Это было утомительно. Но Лорен улыбалась, кивала, отвечала, ни на секунду не забывая, что все смотрят на нее. «Лорен?» — первый подошел неслышно и искренне улыбнулся девушке. «Впечатлен твоей выдержкой и самообладанием», — он повернулся к королю. «Ваше Величество, вам пора сказать речь в честь совершеннолетия дочери». Король кивнул и направился к возвышению. Вокруг зааплодировали, колдун воспользовался тем, что на них никто не смотрит, и, подхватив Лорен под руку, увел в нишу между окнами, где расположились маленькие мягкие диванчики, обитые красным бархатом. «Милое дитя, у тебя есть вопросы?» «Да, много». «И?» «В чем будет заключаться моя работа? Когда я должна начать? Сколько?» «Не спеши», — нахмурился колдун. «Тебе еще предстоит учиться. Дар пока слишком нестабилен, поэтому о работе речи не идет. А вот посетить братство я тебе настоятельно рекомендую. У нас прекрасная библиотека и музей. Заодно познакомишься с будущими коллегами, подпишешь документы и вступишь в братство ворона как вольно-наемный специалист». Лорен нахмурилась. «Присяга, контракт на работу, ритуал, ничего против твоей воли», — четко по пунктам произнес колдун. «А Марк не посмеет возражать. Понимаешь, милая сеньорита, ясновидец, который не реализует дар, может сойти с ума, как твоя матушка. Я этого не допущу. А Марк всегда считался с моим мнением. А теперь опиши мужа принцессы». Лорен тщательно повторила все то, что рассказала Морена. «Вы его знаете?» Первый кивнул. «Есть мысль, и коль это так, то уже сейчас нам следует поддержать его в борьбе за престол. Вчера я пыталась разбросать веер вероятностей. Вместо этого увидела глазами Винсента. Это нормально?» Колдун пристально смотрел на девушку. Под его взглядом она чувствовала себя очень неуютно. «Это ненормально, Лорен». «И что мне делать?» — испуганно спросила она, сжимая маленькую атласную сумочку. «Учиться дальше. Ты просто перескочила через несколько ступеней. Увидела что-то интересное?» — с живым любопытством спросил первый. «Ничего такого». «А как тебе твой учитель?» Лорен озадаченно посмотрела на колдуна, тот со смехом поднял руки. «Понял, он просто твой друг». «Добрый вечер», — раздался вкрадчивый голос, и к ним подошел храмовник. Лорен его уже видела, но имени не помнила. «Баронесса, примите поздравления». Храмовник коротко поклонился. Лорен, опустив глаза, изящно присела в реверансе. «Лорен, ты ведь помнишь отца Пауля?» Первый пришел к девушке на помощь. «Библиотекарь храма всех богов, уникального по своей наполняемости места. И попасть туда можно только по личному разрешению первосвященника, не так ли, отец Пауль?» «Ох, а эти двое друг друга недолюбливают. И как похожи, глазами, взгляды почти одинаковые, бесстрастные, холодные, оценивающие. Но у отца Пауля все же мягче и чуть-чуть теплее. Я как раз подошел к сеньорите Кастро, чтобы вручить ей небольшой подарок. Пропуск в нашу библиотеку». Отец Пауль торжественно протянул узкий длинный конверт с гербом храма. При этом его пальцы коснулись руки девушки, и она почувствовала легкую дрожь в месте касания. Лорен подняла взгляд и столкнулась с внимательными темными глазами. Черные, выразительные, красивые. А ведь отец Пауль еще не старый мужчина. «Благодарю, я воспользуюсь вашим предложением. Завтра в полдень я буду ждать, чтобы все показать». «Хорошо», — кивнула Лорен, которую немного удивила такая спешка. Но причины отказывать она не нашла. Да и самой хотелось побыстрее увидеть все то, о чем она только в каталогах читала. «Лорен, не забудь. Наша библиотека тоже к твоим услугам, и безо всяких пропусков», — иронично напомнил первый. Лорен внимательно на него посмотрела, но, не заметив ни талики одобрения ее решения, успокоилась. Заиграла музыка. В центр зала вышел его величество с дочерью. Анесса сияла, король сдержанно улыбался, но по его глазам было видно, что он гордится дочерью. Вскоре к ним присоединились еще пары. Рут в светло-зеленом платье танцевала с герцогом Мортисом, и Лорен старалась не смотреть в их сторону. Настолько неприятно ей было видеть улыбающегося Марка. Первый о чем-то тихо разговаривал с отцом Паулем, отойдя в сторону, а к Лорен решительно шагал командир гвардейцев, полковник Якоб Кунц. «Сеньорита Кастро, сочту за честь пригласить вас на этот танец», — по-военному четко поклонился он. Лорен улыбнулась, подала руку бравому офицеру, краем глаза заметив, что к ним пробирается Морена. А еще она увидела, как Марк из-за спины Рут пригрозил пальцем. Лорен не удержалась и показала ему кончик языка. Лорен умела танцевать и очень любила. А вот полковник танцевать не умел, хотя и старался. Зато он казался прекрасным собеседником, и когда танец закончился, у Лорен было чувство, что они давно знакомы. «Лорен!» — зашипел ей Морена, как только полковник подвел девушку к диванчику в нише. «Спаси меня!»